Глава 6. Многотрудная ночь. Вергинский в продолжении дня употребил часа два, чтобы бежать всех наших и возвестить им, что Шатов, наверное, не донесет, потому что к нему воротилась жена и родился ребенок. И, зная сердце человеческое, предположить нельзя, что он может быть в эту минуту опасен. Но к смущению своему почти никого не застал дома, кроме Эркеля и Лямшина. Эркель выслушал это молча и, ясно смотря ему в глаза, на прямой же вопрос, пойдет ли он в 6 часов или нет, отвечал с самой ясной улыбкой, что, разумеется, пойдет. Лямшин лежал, по-видимому, весьма серьезно больной, укутавшись головой в одеяло. Вошедшего Вергинского испугался, и только что тот заговорил, вдруг замахал из-под одеяла руками, умоляя оставить его в покое. Однако о Шатове все выслушал. А известием, что никого нет дома, был чрезвычайно почему-то поражен. Оказалось тоже, что он уже знал через Липутина о смерти Федьки и сам рассказал об этом поспешно и бессвязно Вергинскому, чем в свою очередь поразил того. На прямой же вопрос Вергинского, надо идти или нет, опять вдруг начал умолять, махая руками, что он сторона, ничего не знает, и чтобы оставили его в покое. Вергинский воротился домой удрученный и сильно встревоженный. Тяжело ему было и то, что он должен был скрывать от семейства. Он все привык открывать жене, и если бы не загорелась в воспаленном мозгу его в ту минуту одна новая мысль, некоторый новый, примиряющий план дальнейших действий, то, может быть, он слег бы в постель, как и Лямшин. Но новая мысль его подкрепила. И мало того, он даже с нетерпением стал ожидать срока, и даже ранее, чем надо, двинулся на сборное место. В 6:20 почти уже все, кроме Эркеля, командированного за Шатовым, оказались в сборе. Петр Степанович на этот раз не промедлил. Он пришел с Толкаченкой. Толкаченко был нахмурен и озабочен. Вся напускная и нахально-хвастливая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан, часто и суетливо лез с ним перешептываться, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтобы отвязаться. Шиголев и Вергинский явились даже несколько раньше Петра Степановича и при появлении его тотчас же отошли несколько в сторону, в глубоком и явно преднамеренном молчании. Петр Степанович поднял фонарь и осмотрел их с бесцеремонной и оскорбительной внимательностью. «Хотят говорить», — мелькнуло в его голове. «Лямшина нет?» — спросил он Вергинского. «Кто сказал, что он болен?» «Я здесь», — откликнулся Лямшин, вдруг выходя из-за дерева. Он был в теплом пальто и плотно укутан в плед, так что трудно было рассмотреть его физиономию даже и с фонарем. «Стало быть, только Липутина нет?» И Липутин молча вышел из грота. Петр Степанович опять поднял фонарь. — Зачем вы туда забились? Почему не выходили? — Я полагаю, что мы все сохраняем право свободы наших движений, — забормотал Липутин, впрочем, вероятно, не совсем понимая, что хотел выразить. — Господа! — возвысил голос Петр Степанович, в первый раз нарушая полушепот, что произвело эффект. — Вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера все было сказано и пережевано, прямо и определенно. А может быть, как я вижу по физиономиям, кто-нибудь хочет что-нибудь заявить? В таком случае прошу поскорее, черт возьми, времени мало, а Эркель может сейчас привести его. — Он непременно приведет его, — для чего-то вернул Толкаченко. «Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии», — осведомился Липутин, опять как бы не понимая, для чего задает вопрос. «Ну, разумеется! Не теряй же вещи!» — поднял к его лицу фонарь Петр Степанович. «Но ведь вчера все условились, что взаправду принимать не надо. Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто, потом сами вырыем. Я знаю, что это где-то в 10 шагах от какого-то угла этого грота». «Но, черт возьми, как же вы это забыли, Липутин? Условлено, что вы встретите его один, а уж потом выйдем мы. Странно, что вы спрашиваете, или вы только так?» Липутин мрачно промолчал. Все замолчали. Ветер колыхал верхушки сосен. «Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг», — нетерпеливо оборвал Петр Степанович. «Я знаю, что к Шатову пришла жена и родила ребенка», — вдруг заговорил Вергинский, волнуясь, торопясь, едва выговаривая слова и жестикулируя. «Зная сердце человеческое, можно быть уверенным, что теперь он не донесет, потому что он в счастье. Так что я давеча был у всех и никого не застал. Так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо?» Он остановился. У него пресеклось дыхание. «Если бы вы, господин Вергинский, стали вдруг счастливы, — шагнул к нему Петр Степанович, — то отложили бы вы недонос, о том речи нет, а какой-нибудь рискованный гражданский подвиг, который бы замыслили прежде счастье и который бы считали своим долгом и обязанностью, несмотря на риск и потерю счастья». «Нет, не отложил бы, ни за что бы не отложил», — с каким-то ужасно нелепым жаром проговорил весь задвигавшись Вергинский. «Вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем подлецом». «Да, да, я даже совершенно напротив, захотел бы быть совершенным подлецом, то есть нет, хотя вовсе не подлецом, а напротив совершенно несчастным, чем подлецом». «Но так знайте, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательство, что сам же он отчасти рискует пред правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос. Этак и уже ни за что не откажется. Никакое счастье не победит. Через день опомнится, укоряя себя, пойдет и исполнит. К тому же я не вижу никакого счастья в том, что жена после 3 лет пришла к нему родить ставрогинского ребенка. Но ведь никто не видал доноса», — вдруг и настоятельно произнес Шиголев. «Донос видел я! — крикнул Петр Степанович. — Он есть! И все это ужасно глупо, господа! А я, — вдруг вскипел Вергинский, — я протестую! Я протестую изо всех сил! Я хочу... Я вот что хочу! Я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим. Если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить. Во всяком случае суд, по суду, а не то, чтобы всем спрятаться, а потом кидаться. — На честное слово рисковать общим делом — это верх глупости. Черт возьми, как это глупо, господа, теперь! И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности? — я протестую, — заладил Вергинский. — По крайней мере, не орите! Сигнала не услышим. — Шатов, господа, черт возьми, как это глупо теперь! Я уже вам говорил, что Шатов славянофил, то есть один из самых глупых людей, а, впрочем, черт, это все равно и наплевать! Вы меня только сбиваете с толку! Шатов, господа, был озлобленный человек, и так как все-таки принадлежал к обществу, хотел или не хотел, то я до последней минуты надеялся, что им можно воспользоваться для общего дела и употребить как озлобленного человека. Я его берег и щадил, несмотря на точнейшие предписания. Я его щадил в 100 раз более, чем он стоил. Но он кончил тем, что донес. Ну да черт, наплевать, а вот попробуйте кто-нибудь улизнуть теперь. Ни один из вас не имеет права оставить дело. Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права. Так поступают свиньи, подкупленные правительством. — Кто же здесь подкупленный правительством? — профильтровал опять Липутин. — Вы, может быть! Вы бы уж лучше молчали, Липутин. Вы только так говорите, по привычке. Подкупленные господа, все те, которые трусят в минуту опасности. Из страха всегда найдется дурак, который в последнюю минуту побежит и закричит: «Ай, простите меня! А я всех продам!» Но знайте, господа, что вас уже теперь ни за какой донос не простят. Если и спустят 2 степени юридически, то все-таки Сибирь каждому! И кроме того, Не уйдете и от другого меча, а другой меч повострее правительственного. Петр Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шигалев твердо шагнул к нему 3 шага. «Со вчерашнего вечера я обдумал дело». Начал он уверенно и методически, по-всегдашнему, и мне кажется, если бы под ним провалилась земля, то он и тут не усилил бы интонации и не изменил бы ни одной йоты в методичности своего изложения. Обдумав дело, я решил, что замышляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, которое могло бы быть употреблено более существенным и ближайшим образом, но сверх того, представляет собою то пагубное уклонение от нормальной дороги, которое всегда наиболее вредило делу и на десятки лет отклоняло успехи его, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических вместо чистых социалистов. Я явился сюда единственно, чтобы протестовать против замышляемого предприятия для общего назидания, а затем устранить себя от настоящей минуты, которую вы, не знаю почему, называете минутой вашей опасности. Я ухожу не из страху этой опасности и не из чувствительности к Шатову, с которым вовсе не хочу целоваться, а единственно потому, что все это дело с начала и до конца буквально противоречит моей программе. Насчет же доноса и подкупа от правительства с моей стороны можете быть совершенно спокойны. Доноса не будет. Он обернулся и пошел. «Черт возьми! Он встретится с ними и предупредит Шатова!» — вскричал Петр Степанович и выхватил револьвер. Раздался щелчок взведенного курка. «Можете быть уверены, — повернулся опять Шигалев, — что, встретив Шатова на дороге, я еще, может быть, с ним раскланяюсь, но предупреждать не стану. А знаете ли, что вы можете поплатиться за это, господин Фурье?» «Прошу вас заметить, что я не Фурье. Смешивая меня с этой сладкую, отвлеченную мямлей, вы только доказываете, что рукопись моя, хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестна. Насчет же вашего мщения скажу вам, что вы напрасно взвели курок. В сию минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра, то кроме лишних хлопот опять-таки ничего себе не выиграете, застрелив меня. Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе. Прощайте». В это мгновение, шагах в 200 из парка со стороны пруда, раздался свисток. Липутин тотчас же ответил, еще по вчерашнему уговору, тоже свистком. Для этого он, не надеясь на свой довольно беззубый рот, еще утром купил на базаре за копейку глиняную детскую свистульку. Эркель успел дорогой предупредить Шатова, что будут свистки, так что у того не зародилось никакого сомнения. — Не беспокойтесь. Я пройду от них в стороне, и они вовсе меня не заметят, — внушительным шепотом предупредил Шигалев, — и затем, не спеша и не прибавляя шагу, окончательно направился домой через темный парк. Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала Липутин встретил Эркеля и Шатова у самого грота. Шатов с ним не раскланялся и не подал руки, но тотчас же торопливо и громко произнес: — Ну, где же у вас тут заступ? И нет ли еще другого фонаря? — Да не бойтесь, тут ровно нет никого. И в скворечниках теперь, хотя из пушек отсюда по поле не услышат. Это вот здесь, ну вот тут, на самом этом месте. И он стукнул ногой, действительно, в 10 шагах от заднего угла грота, в стороне леса. В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинулся спереди. Все трое тотчас же сбили его с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович со своим револьвером. Рассказываю, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. 3 фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком, но ему кричать не дали. Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко, в упор, и спустил курок. Выстрел, кажется, был не очень громок. По крайней мере, в скворечниках ничего не слыхали. Слышал, разумеется, Шигалев, вряд ли успевший отойти шагов 300. Слышал и крик, и выстрел. Но по его собственному потом свидетельству не повернулся и даже не остановился. Смерть произошла почти мгновенно. Полную распорядительность, не думаю, чтобы хладнокровие сохранил в себе один только Петр Степанович. Присев на корточки, он поспешно, но твердую рукой обыскал в карманах убитого. Денег не оказалось, портмоне остались под подушкой у Марии Игнатьевны. Нашлись 2-3 бумажки. Пустые. Одна конторская записка, заглавие какой-то книги и один старый заграничный трактирный счет. Бог знает, почему уцелевший 2 года в его кармане. Бумажки Петр Степанович переложил в свой карман и, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и ничего не делают, начал злостно и невежливо браниться и понукать. Толкаченко и Эркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота еще с утра запасенные ими там 2 камня, каждый фунтов по 20 весу, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные веревками. Так как труп предназначено было снести в ближайший, 3-й пруд, и в нем погрузить его, то и стали привязывать к нему эти камни, к ногам и к шее. Привязывал Петр Степанович, а Толкаченко и Эркель только держали и подавали по очереди. Эркель подал первый, и пока Петр Степанович, ворча и бронясь, связывал веревкой ноги трупа и привязывал к ним этот первый камень, Толкаченко все это довольно долгое время продержал свой камень в руках на отвесе, сильный, как бы почтительно наклонившись всем корпусом вперед, чтобы подать без замедления при первом спросе, и ни разу не подумал опустить свою ношу пока на землю. Когда, наконец, оба камня были привязаны, и Петр Степанович поднялся с земли всмотреться в физиономии присутствующих, тогда вдруг случилась одна странность, совершенно неожиданная и почти всех удивившая. Как уже сказано, почти все стояли и ничего не делали, кроме отчасти Толкаченко и Эркеля. Вергинский, хотя и бросился, когда все бросились к Шатову, но за Шатова не схватился и держать его не помогал. Лямшин же очутился в кучке уже после выстрела. Затем все они в продолжении всей этой, может быть, 10-минутной возни с трупом как бы потеряли часть своего сознания. Они сгруппировались кругом и прежде всякого беспокойства и тревоги ощущали как бы лишь одно удивление. Липутин стоял впереди, у самого трупа. Вергинский сзади его, выглядывая из-за его плеча с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством, даже приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Лямшин же спрятался за Вергинского и только изредка и опасливо из-за него выглядывал и тотчас же опять прятался. Когда же камни были подвязаны, а Петр Степанович приподнялся, Вергинский вдруг задрожал весь мелкую дрожью, сплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос: «Это не то! Не то! Нет, это совсем не то!» Он бы, может быть, еще что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал докончить. Вдруг и изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завизжал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например, когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Все крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Вергинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топотал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Вергинский до того испугался, что сам закричал как безумный и в каком-то остервенении, до того злобном, что от Вергинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его, сколько мог, достать сзади руками. Эркель помог ему, наконец, отдернуть Лямшина, но когда Вергинский отскочил в испуге шагов на 10 в сторону, то Лямшин вдруг, увидев Петра Степановича, завопил опять и бросился уже к нему.

Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти. Умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых. Мы организуемся, чтобы захватить направление. Что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой. Сейчас я отправлюсь к Кириллову, и к утру получится тот документ, в котором он, умирая, в виде объяснения с правительством примет все на себя. Ничего не может быть вероятнее такой комбинации. Во-первых, он враждовал с Шатовым. Они жили вместе в Америке, стало быть, имели время поссориться. Известно, что Шатов изменил убеждения, значит, у них вражда из-за убеждений и боязни доноса. То есть самое непрощающее. Все это так и будет написано. Наконец упомянется, что у него в доме Филиппова квартировал Федька. Таким образом, все это совершенно отдалит от вас всякое подозрение, потому что собьет все эти бараньи головы с толку. Завтра, господа, мы уже не увидимся. Я на самый короткий срок отлучусь в уезд, но послезавтра вы получите мои сообщения. Я бы советовал вам, собственно, завтрашний день просидеть по домам. Теперь мы отправимся все по двое разными дорогами. Вас, Толкаченко, я прошу заняться Лямшиным и отвезти его домой. Вы можете на него подействовать и, главное, растолковать, до какой степени он первый себе повредит своим малодушием. В вашем родственнике Шиголеве, господин Вергинский, я равно, как и в вас, не хочу сомневаться. Он не донесет. Остается сожалеть о его поступке, но, однако, он еще не заявил, что оставляет общество, а потому хоронить его еще рано. Ну, скорее же, господа, там хоть и бараньи головы, но осторожность все-таки не мешает. Вергинский отправился с Эркелем. Эркель, сдавая Лямшина Толкаченке, успел подвести его к Петру Степановичу и заявить, что тот опомнился, раскаивается и просит прощения, и даже не помнит, что с ним такое было. Петр Степанович отправился один, взяв обходом по ту сторону прудов мимо парка. Эта дорога была самая длинная. К его удивлению, чуть не на половине пути нагнал его Липутин. — Петр Степанович, а ведь Лямшин донесет! — Нет, он опомнится и догадается, что первый пойдет в Сибирь, если донесет. Теперь никто не донесет. И вы не донесете. — А вы? — Без сомнения. Упрячу вас всех, только что шевельнете, чтобы изменить. И вы это знаете. Но вы не измените. — Это вы за этим-то бежали за мной две версты? — Петр Степанович, ведь мы, может, никогда не увидимся. — Это с чего вы взяли? — Скажите мне только одно. — Ну что? Я, впрочем, желаю, чтобы вы убирались. Один ответ, но чтобы верный. Одна ли мы пятерка на свете, или правда, что есть несколько сотен пятерок? Я в высшем смысле спрашиваю, Петр Степанович. Вижу по вашему исступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина или Путин? Знаю, знаю, но ответ, ваш ответ! Глупый вы человек! Ведь уж теперь-то, кажется, вам все бы равно, одна пятерка или тысяча. — Значит, одна! Так я и знал! — скричал Липутин. — Я все время знал, что одна! До самых этих пор! И, не дождавшись другого ответа, он повернул и быстро исчез в темноте. Петр Степанович немного задумался. — Нет... — Никто не донесет, — проговорил он решительно. — Но кучка должна остаться кучкой и слушаться. Или я их... Экая дрянь, народ, однако. Он сначала зашел к себе и, аккуратно, не торопясь, уложил свой чемодан. Утром в 6 часов отправлялся экстренный поезд. Кончив с чемоданом, он рассчитался с хозяйкой, предуведомленную им заранее, и переехал на извозчике к Эркелю, жившему близко от вокзала. А затем уже примерно в исходе первого часа ночи направился к Кириллову, к которому проникнул опять через потаенный Федькин ход. Настроение духа Петра Степановича было ужасное. Кроме других чрезвычайно важных для него неудовольствий, он все еще ничего не мог узнать о Ставрогине, он, как кажется, ибо не могу утверждать, наверное, получил в течение дня откуда-то, вероятнее всего из Петербурга, одно секретное уведомление о некоторой опасности, в скором времени его ожидающей. Не более как 3 дня спустя по его отъезде у нас в городе получено было из столицы приказание немедленно заарестовать его. За какие, собственно, дела наши или другие, не знаю. Этот приказ подоспел тогда, как раз чтобы усилить то потрясающее впечатление страха, почти мистического, вдруг овладевшего нашим начальством и упорно да то ли легкомысленным обществом по обнаружении таинственного и многознаменательного убийства студента Шатова. Убийство, восполнившего меру наших нелепостей и чрезвычайно загадочных сопровождавших этот случай обстоятельств. Но приказ опоздал. Петр Степанович находился уже тогда в Петербурге под чужим именем, где, пронюхав, в чем дело, мигом проскользнул за границу. Впрочем, я ужасно ушел вперед. Он вошел к Кириллову, имея вид злобный и задорный. Ему как будто хотелось, кроме главного дела, что-то еще лично сорвать с Кириллова, что-то выместить на нем. Кириллов как бы обрадовался его приходу. Видно было, что он ужасно долго и с болезненным нетерпением его ожидал. Лицо его было бледнее обыкновенного, взгляд черных глаз тяжелый и неподвижный. — Я думал, не придете. Тяжело проговорил он из угла дивана, откуда, впрочем, не шевельнулся навстречу. Петр Степанович стал пред ним и прежде всякого слова пристально вгляделся в его лицо. — Значит, все в порядке. И мы от нашего намерения не отступим. — Молодец! — улыбнулся он обидно покровительственной улыбкой. — Ну так что ж, — прибавил он со скверной шутливостью, — если я опоздал, не вам жаловаться. Вам же 3 часа подарил. — Я не хочу от вас лишних часов в подарок. И ты не можешь дарить мне, дурак! — Как? — вздрогнул было Петр Степанович, но мигом овладел собой. Ха, вот обидчивость! Да мы в ярости! — отчеканил он все с тем же видом обидного высокомерия. В такой момент нужно бы скорее спокойствие. Лучше всего считать теперь себя за Колумба, а на меня смотреть как на мышь. И мной не обижаться. Я это вчера рекомендовал. Я не хочу смотреть на тебя, как на мышь. Это что ж, комплимент? А, впрочем, и чай холодный. Значит, все вверх дном. Нет, тут происходит нечто неблагонадежное. Ба! Да я что-то примечаю там на окне, на тарелке. Он подошел к окну. Ого! Вареная с рисом курица! Но почему же до сих пор не початая? Стало быть, мы находились в таком настроении духа, что даже и курицу я ел! И не ваше дело. Молчите. О, конечно, и при том все равно. Но для меня-то оно теперь не равно. Вообразите, совсем почти не обедал, и потому, если теперь эта курица, ну, как полагаю, уже не нужна, а? Ешьте, если можете. Вот благодарю, а потом и чаю. Он мигом устроился за столом на другом конце дивана и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье. Но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Кириллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться. — Однако! — вскинулся вдруг Петр Степанович, продолжая есть. — Однако, а дели там? — Так мы не отступим, а? А бумажка? Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу. — О прокламациях? — Да, и о прокламациях. Я, впрочем, продиктую. — Вам ведь все равно? Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такую минуту? — Не твое дело. Не мое, конечно. Впрочем, всего только несколько строк. Что вы с Шатовым разбрасывали прокламации, между прочим, с помощью Федьки, скрывавшегося в вашей квартире. Этот последний пункт о Федьке и о квартире весьма важный. Самый даже важный. Видите, я совершенно с вами откровенен. Зачем Шатова? Ни за что про Шатова! Вот еще! Вам-то что? Повредить ему уже не можете. К нему жена пришла. Она проснулась и присылала у меня. Где он? Она к вам присылала справиться, где он? Хм, это неладно. Пожалуй, опять пришлет. Никто не должен знать, что я тут. Петр Степанович забеспокоился. Она не узнает. Спит опять. У ней бабка Арина Вергинская. То ты не услышит, я думаю. Знаете, запереть бы крыльцо. Да ничего не услышит. А Шатов, если придет, я вас спрячу в ту комнату. Шатов не придет. И вы напишите, что вы поссорились за предательство и донос нынче вечером, и причина его смерти. Он умер? — вскричал Кириллов, вскакивая с дивана. Сегодня. В 20:00. Или лучше, вчера. В 20:00. А теперь уже 1:00. Это ты убил его! И я это вчера предвидел. Еще бы не предвидел. Вот из этого револьвера. Он вынул револьвер, по-видимому, показать, но уже не спрятал его более, а продолжал держать в правой руке, как бы наготове. Странный вы, однако, человек, Кириллов. Ведь вы сами знали, что этим должно было кончиться, с этим глупым человеком. Чего же тут еще предвидеть? Я вам в рот разжевал несколько раз, Шатов готовил донос. Я следил. Оставить никак нельзя было. Да и вам дана была инструкция следить. Вы же сами сообщали мне 3 недели тому... Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо. И за то! И еще за другое! За многое другое! Впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры-то строить? Ого! Да мы вот как! Он вскочил и поднял перед собой револьвер. Дело в том, что Кириллов вдруг захватил с окна свой револьвер, еще с утра заготовленный и заряженный. Петр Степанович встал в позицию и навел свое оружие на Кириллова. Тот злобно рассмеялся. — Признайся, подлец, что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя не застрелю. Хотя... И он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примериваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения представить себе, как бы он застрелил его. Петр Степанович все в позиции выжидал. Выжидал до последнего мгновения, не спуская курка, рискуя сам прежде получить пулю в лоб. От маньяка могло статься. Но маньяк, наконец, опустил руку, задыхаясь и дрожа, и не в силах, будучи говорить. «Поиграли и довольно!» — опустил оружие сам Петр Степанович. «Я так и знал, что вы играете. Только знаете, вы рисковали. Я мог спустить». И он довольно спокойно уселся на диван и налил себе чаю, несколько трепетавшую, впрочем, рукой. Кириллов положил револьвер на стол и стал ходить взад и вперед. Я не напишу, что убил Шатова, и ничего теперь не напишу. Не будет бумаги. Не будет? Не будет. Что за подлость и что за глупость, — позеленел от злости Петр Степанович. Я, впрочем, это предчувствовал. Знаете, что вы меня не берете врасплох. Как хотите, однако. Если б я мог вас заставить силой, то я бы заставил. Вы, впрочем, подлец! Все больше и больше не мог вытерпеть Петр Степанович. Вы тогда у нас денег просили и наобещали 3 короба. Только я все-таки не выйду без результата. Увижу, по крайней мере, как вы сами-то себе лоб раскроите. Я хочу, чтобы ты вышел сейчас. Твердо остановился против него Кириллов. Нет! «Тушь! Это не как-с!» — схватился опять за револьвер Петр Степанович. «Теперь, пожалуй, вам со злобой и с трусости вздумается все отложить и завтра пойти донести, чтобы опять деньжонок добыть. За это ведь заплатят. Черт вас возьми, таких людишек как вы, на все хватит. Только не беспокойтесь, я все предвидел. Я не уйду, не раскроив вам черепа из этого револьвера, как под лицу Шатову, если вы сами струсите и намерение отложите, черт вас дери! Тебе хочется непременно видеть и мою кровь. Я не по злобе, поймите. Мне все равно. Я потому, чтобы быть спокойным за наше дело. На человека положиться нельзя, сами видите. Я ничего не понимаю, в чем у вас там фантазии себя умертвить. Не я это вам выдумал, а вы сами еще прежде меня и заявили об этом первоначально не мне, а членам за границей. И заметьте, никто из них у вас не выпытывал, никто из них вас и не знал совсем, а сами вы пришли откровенничать из чувствительности. Ну что ж делать, если на этом был тогда ж основан, с вашего же согласия и предложения, заметьте это себе, предложения, некоторый план здешних действий, которого теперь изменить уже никак нельзя. Вы так себя теперь поставили, что уже слишком много знаете лишнего. Если сбрендите и завтра доносить отправитесь, так ведь это, пожалуй, нам и невыгодно будет. Как вы об этом думаете? Нет, вы обязались, вы слово дали, деньги взяли. Этого вы никак не можете отрицать. Петр Степанович сильно разгорячился, но Кириллов давно уже не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате. — Мне жаль Шатова, — сказал он, снова останавливаясь пред Петром Степановичем. — Да ведь и мне жаль, пожалуй. И неужто... — Молчи, подлец! — заревел Кириллов, сделав страшное и недвусмысленное движение. — Убью! — Ну-ну-ну-ну, солгал. Согласен. Вовсе не жаль. Ну, довольно же. Довольно! — опасливо привскочил, выставив вперед руку Петр Степанович. Кириллов вдруг утих и опять зашагал. — Я не отложу. Я именно теперь хочу умертвить себя. Все подлецы! — Ну вот это идея! Конечно, все подлецы, и так как на свете порядочному человеку мерзко, то... — Дурак! Я тоже такой подлец, как ты. Как все, а не порядочный. Порядочного нигде не было. — Наконец-то догадался! Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее? И что если все подлецы, что, впрочем, вздор, то стало быть и не должно быть не подлеца? Да ты в самом деле не смеешься? С некоторым удивлением посмотрел Кириллов. — Ты с жаром. И просто... Неужто у таких, как ты, убеждение? — Кириллов, я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Я знаю только, что из убеждения, из твердого, но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашим услугам. Только надо иметь в виду время. — Который час? — Ого! Ровно два! — посмотрел на часы Петр Степанович и закурил папиросу. — Кажется, еще можно сговориться, — подумал он про себя. — Мне нечего тебе говорить, — пробормотал Кириллов. — Я помню, что тут что-то о Боге. Ведь вы раз мне объясняли, даже два раза, если вы застрелитесь, то вы станете... Богом, кажется, так? Да. Я стану Богом. Петр Степанович даже не улыбнулся. Он ждал. Кириллов тонко посмотрел на него. Вы политический обманщик и интриган. Вы хотите свести меня на философию и на восторг, и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и когда помирюсь, упросить записку, что я убил Шатова. Петр Степанович ответил почти с натуральным простодушием. — Ну, пусть я такой подлец. Только в последние минуты не все ли вам это равно, Кириллов? — Ну за что мы ссоримся? Скажите, пожалуйста, вы такой человек, а я такой человек. Что же из этого? И оба вдобавок подлецы. Да, пожалуй, подлецы. Ведь вы знаете, что это только слова. Я всю жизнь не хотел, чтобы это только слова. Я потому и жил, что все не хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова. Что ж, каждый ищет, где лучше. Рыба, то есть каждый ищет своего рода комфорта. Вот и все. Чрезвычайно давно известно. Комфорта, говоришь ты? Ну, стоит из-за слов спорить. Нет. Ты хорошо сказал. Пусть комфорта. Бог необходим. А потому должен быть. Ну и прекрасно! Но я знаю, что его нет. И не может быть. Это вернее. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых? Застрелиться, что ли? Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет? Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь. Это очень скверно. Ставрогина тоже съела идея, — не заметил замечания Кириллов, угрюмо шагая по комнате. — Как? — навострил уши Петр Степанович. — Какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил? — Нет, я сам угадал. Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. — Ну, у Ставрогина есть и другое. — Поумнее этого, — сварливо пробормотал Петр Степанович, с беспокойством следя за оборотом разговора и за бледным Кирилловым. — Черт возьми, не застрелится, — думал он. — Всегда предчувствовал мозговой выверт и больше ничего. — Экая шваль, народ! — Ты последний, который со мной. — Я бы не хотел с тобой расстаться дурно, — подарил вдруг Кириллов. Петр Степанович не сейчас ответил. — Черт возьми, это что ж опять? — подумал он снова. — Поверьте, Кириллов, что я ничего не имею против вас как человека лично. И всегда ты подлец! И ты ложный ум. Но я такой же, как и ты. И застрелю себя, а ты останешься жив. — То есть вы хотите сказать, что я так низок, что захочу остаться в живых? Он еще не мог разрешить, выгодно или невыгодно продолжать в такую минуту такой разговор, и решился предаться обстоятельствам. Но тон превосходства и нескрываемого всегдашнего к нему презрения Кириллова всегда и прежде раздражал его, а теперь почему-то еще больше прежнего. Потому, может быть, что Кириллов, которому через час какой-нибудь предстояло умереть, ну, все-таки Петр Степанович это имел в виду, казался ему чем-то вроде уже получеловека, чем-то таким, что ему уже никак нельзя было позволить высокомерие. — Вы, кажется, хвастаетесь передо мной, что застрелитесь. Я всегда был удивлен, что все остаются в живых. Не слыхал его замечания Кириллов. Хм, положим, это идея, но... Обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймешь ничего. Если нет Бога, то я Бог. Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то Бог? Если Бог есть, то вся воля Его. И из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя. И я обязан заявить своеволие. Своеволие? А почему обязаны? потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю. И делайте. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому. Да ведь не один же вы себя убиваете. Много самоубийц с причиною. Но без всякой причины, а только для своеволия один я. Не застрелится. — мелькнуло опять у Петра Степановича. — Знаете что? — заметил он раздражительно. — Я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться. — Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия. И в этом весь ты. Я не ты. Я хочу высший пункт и себя убью. Своим умом дошел, — злобно проворчал Петр Степанович. Я обязан неверие заявить, — шагал по комнате Кириллов. Для меня нет высшей идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз навсегда! — Не застрелится, — тревожился Петр Степанович. — Кому узнавать-то? — поджигал он. — Тут я да вы. Липу тяну, что ли? — Всем узнавать! Все узнают! Ничего нет тайного, чтобы не сделалось явным. Вот он сказал! И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился. — В него-то, стало быть, все еще веруете? И лампадку зажгли. Уж не на всякий ли случай? Тот промолчал. — Знаете что? По-моему, вы веруете. Пожалуй, еще больше попа. — В кого? — В него? — Слушай, — остановился Кириллов неподвижным, иступленным взглядом, смотря перед собой, — слушай большую идею. Был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день. Оба померли. Пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай, этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета со всем, что на ней без этого человека, одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после ему такого же, и никогда даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и этого даже, чудо свое же не пожалели, а заставили его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль. Для чего же жить? Отвечай, если ты человек. Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались, а это очень неблагонадежно. Но позвольте, ну а если вы Бог? Если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь от того, что был прежний Бог? «Наконец-то ты понял!» — вскричал Кириллов восторженно. «Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что все спасение для всех, всем доказать эту мысль? Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же. Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь, ты царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я. Убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле, и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Все несчастны, потому что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека, но я заявлю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую. Я начну и кончу, и дверь отворю. Я спасу! Только это одно спасет всех людей, и в следующем же поколении переродит физически. Ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я 3 года искал атрибут божества моего. И нашел атрибут божества моего — своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою, ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Лицо его было неестественно бледно. Взгляд нестерпимо тяжелый, он был как в горячке. Петр Степанович подумал было, что он сейчас упадет. «Давай перо!» — вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении. «Диктуй! Все подпишу! И что Шатова убил, подпишу! Диктуй, пока мне смешно! Не боюсь мыслей высокомерных рабов! Сам увидишь, что все тайное станет явным, а ты будешь раздавлен! Верую! Верую!» Петр Степанович схватился с места и мигом подал чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и трепеща за успех. «Я, Алексей Кириллов, объявляю...» «Стой! Не хочу! Кому объявляю?» Кириллов трясся, как в лихорадке. Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нем, казалось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то исход, куда стремительно ударился, хоть на минутку, измученный дух его. «Кому объявляю? Хочу знать, кому!» «Никому, всем, первому, который прочтет! К чему определенность? Всему миру!» «Всему миру? Браво! И чтобы не надо раскаяния! Не хочу, чтобы раскаиваться, и не хочу к начальству!» «Да нет же, не надо к черту начальству! Да пишите же, если вы серьезно!» — истерически прикрикнул Петр Степанович. «Стой! Я хочу сверху рожу! С высунутым языком!» «Вздор!» — разлился Петр Степанович, и без рисунка можно все это выразить одним тоном. «Тоном? Это хорошо. Да, тоном, тоном, диктуй тоном!» «Я Алексей Кириллов», — твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждой буквой, которую тот выводил, трепетавшую от волнения рукой. «Я, Кириллов, объявляю, что сегодня, октября, вечеру, в 20:00, убил студента Шатова за предательство в парке и за донос о прокламациях, и о Федьке, который у нас обоих в доме Филиппова, тайно квартировал и ночевал 10 дней. Убиваю же сам себя сегодня из револьвера, Не потому, что раскаиваюсь и вас боюсь, а потому, что имел за границей намерение прекратить свою жизнь. — Только? — с удивлением и с негодованием воскликнул Кириллов. — Ни слова больше! — махнул рукой Петр Степанович, норовя вырвать у него документ. — Стой! — крепко наложил на бумагу свою руку Кириллов. — Стой! Вздор! Я хочу... С кем убил? Зачем Федька? А пожар? Я все хочу и еще изругать хочу! Тоном! Тоном! — Довольно, Кириллов, уверяю вас, что довольно, — почти умолял Петр Степанович, трепеща, чтобы он не разодрал бумагу. — Чтобы поверили, надо как можно темнее. Именно так. Именно одними намеками. Надо правды только уголок показать. Ровно настолько, чтобы их раздразнить. Всегда сами себе налгут больше нашего. И уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам, а ведь это всего лучше. Всего лучше давайте. Великолепно и так. Давайте, давайте. «Давайте!» — и он все старался вырвать бумагу. Кириллов, выпуча глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он переставал понимать. «А-а-а! Черт!» — озлился вдруг Петр Степанович. «Да он еще и не подписал! Что ж вы глаза-то выпучили? Подписывайте!» «Я хочу изругать!» — пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. «Я хочу изругать!» «Подпишите «Vive la République» и довольно!» «Браво!» — почти заревел от восторга Кириллов. «Да здравствует демократическая, социальная и всемирная республика! Или смерть?» «Нет, нет, не так. Свобода, равенство, братство или смерть?» «Братство или смерть? Вот это лучше! Это лучше!» — написал он с наслаждением под подписью своего имени, вскочил с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь. Петр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь. «Если сейчас, так, пожалуй, и выстрелит, а начнет думать, ничего не будет». Он взял пока бумажку, присел и переглядел ее снова. Редакция объявления опять ему понравилась. Чего же пока надо? Надо, чтобы на время совсем их сбить с толку и тем отвлечь. Парк? В городе нет парка, но и дойдут своим умом, что в скворечниках. Пока будут доходить, пройдет время, пока искать опять время, а отыщут труп... Значит, правда написано, значит, и все правда, значит, и про Федьку правда. А что такое Федька? А Федька — это пожар, это Лебяткин, и значит, все отсюда, из дому Филипповых, и выходило. А они-то ничего не видали, а они-то все проглядели, это уж их совсем закружит. Про наших и в голову не войдет. Шатов да Кириллов, да Федька да Лебяткин. И зачем они убили друг друга? Вот еще им вопросик. Черт, да выстрела-то не слышно. Он хоть и читал, и любовался редакцией, но каждый миг с мучительным беспокойством прислушивался и вдруг озлился. Тревожно взглянул он на часы. Было поздненько, и минут 10, как тот ушел. Схватив свечку, он направился к дверям комнаты, в которой затворился Кириллов. У самых дверей ему как раз пришло в голову, что вот и свечка на исходе, и минут через 20 совсем догорит, а другой нет. Он взялся за замок и осторожно прислушался. Не слышно было ни малейшего звука. Он вдруг отпер дверь и приподнял свечу. Что-то заревело и бросилось к нему. Изо всей силы прихлопнул он дверь и опять налег на нее. Но уже все стихло, опять мертвая тишина. Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как отворял, он очень мало мог разглядеть, но, однако, мелькнуло лицо Кириллова, стоявшего в глубине комнаты, у окна, и зверская ярость, с которую тот вдруг к нему кинулся. Петр Степанович вздрогнул, быстро поставил свечку на стол, приготовил револьвер и отскочил на цыпочках в противоположный угол, так что, если бы Кириллов отворил дверь и устремился с револьвером к столу, он успел бы еще прицелиться и спустить курок раньше Кириллова. В самоубийство Петр Степанович уже совсем теперь не верил. Стоял среди комнаты и думал, проходило как вихрь в уме Петра Степановича. К тому же темная, страшная комната. Он заревел и бросился. Тут две возможности. Или я помешал ему в ту самую секунду, как он спускал курок, или... Или он стоял и обдумывал, как бы меня убить. Да, это так. Он обдумывал. Он знает, что я не уйду, не убив его, если сам он струсит. Значит, ему... «Надо убить меня, прежде, чтобы я не убил его!» И опять... Опять там тишина, страшно даже. Вдруг отворит дверь. Свинство в том, что он в Бога верует пуще, чем поп. Ни за что не застрелится. Этих, которые своим умом дошли, много теперь развелось. Сволочь! Фу, черт, свечка, свечка догорит через четверть часа непременно. Надо кончить. Во что бы то ни стало, надо кончить. Что ж, убить теперь можно. С этой бумагой никак не подумают, что я убил. Его можно так сложить и приладить на полу с разряженным револьвером в руке, что непременно подумают, что он сам. Ах, черт, как же убить? Я творю, а он опять бросится и выстрелит прежде меня. Черт, разумеется, промахнется! Так мучился он, трепеща перед неизбежностью замысла и от своей нерешительности. Наконец взял свечу и опять подошел к дверям, приподняв и приготовив револьвер. Левую же рукой, в которой держал свечу, налег на ручку замка, но вышло неловко. Ручка щелкнула, произошел звук и скрип. Прямо выстрелит, мелькнуло у Петра Степановича, изо всей силы толкнул он ногой дверь, поднял свечу и выставил револьвер, но ни выстрела, ни крика. В комнате никого не было. Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно. Ровно никого. В полголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче, никто не откликнулся. Неужто в окно убежал? В самом деле, в одном окне отворена была форточка. Нелепость. Не мог он убежать через форточку. Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну. Никак не мог. Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его. У противоположной окнам стены... Вправо от двери стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов. И стоял ужасно странно, неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться, и вдруг им овладело совершенное бешенство. Он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту. Но, дойдя вплоть, он опять остановился, как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом, точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная. Черные глаза, совсем неподвижные, и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу этого мерзавца, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся, и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка. Точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо. Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку. Подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя три раза и со всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики: «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел. Тут он остановился в сенях, в темноте, и минут пять соображал. Наконец вернулся опять в комнаты. Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник, но чем засветить огарок? В уме его вдруг промелькнуло одно темное воспоминание. Ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтобы наброситься на Федьку, то в углу на полке он как будто заметил мельком большую красную коробку спичек. Ощупью направился он влево, к кухонной двери, отыскал ее, прошел сенцы и спустился по лестнице. На полке, прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную, еще не початую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх, и только лишь около шкафа на том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кириллова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец и в то же мгновение ощутил в нем почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в подсвечник и осмотрелся кругом. У окошка, сотворенную форточкой, ногами в правый угол комнаты лежал труп Кириллова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх, с левой стороны пробив череп. Виднелись брызги крови и мозга. Револьвер оставался в опустившейся на пол руке самоубийцы. Смерть должна была произойти мгновенно. Осмотрев все со всей его аккуратностью, Петр Степанович приподнялся и вышел на цыпочках, припер дверь, свечу поставил на стол в первой комнате, подумал и решил не тушить ее, сообразив, что она не может произвести пожара. Взглянув еще раз на лежавший на столе документ, он машинально усмехнулся и затем уже все почему-то на цыпочках пошел из дому. Он пролез опять через Федькин ход и опять аккуратно заделал его за собою. Ровно без десяти минут в шесть часов в вокзале железной дороги вдоль вытянувшегося довольно длинного ряда вагонов прохаживались Петр Степанович и Эркель. Петр Степанович отъезжал, а Эркель прощался с ним. Кладь была сдана, сак отнесен в вагон второго класса на выбранное место. Первый звонок уже прозвенел, ждали второго. — Ах, Петр Степанович, лучше, если бы вы не уезжали. — Да ведь я только на несколько дней, я мигом назад, Петр Степанович. Да хоть бы и за границу, ведь я поймусь. Я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы все, а мы ничто. Я пойму, Петр Степанович. У бедного мальчика задрожал даже голос. — Благодарю вас, Эркель. Раздался второй звонок. Петр Степанович захватил свой сак, плед, книгу. Эркель помогал. Ударил третий звонок. — Ну, Эркель! — торопливо и с занятым видом протянул в последний раз руку уже из окна вагона Петр Степанович. — Но зачем объяснять мне, Петр Степанович? Я ведь пойму, я все пойму, Петр Степанович! — Ну, так до приятнейшего! — отвернулся вдруг тот. И Эркель уже более не видал своего Петра Степановича. Он воротился домой весь грустный. Не то чтобы он боялся того, что Петр Степанович так вдруг их покинул, но он так скоро от него отвернулся. И он ведь мог бы ему сказать что-нибудь другое, а не до приятнейшего или хоть покрепче руку пожать. Последнее-то и было главное. Что-то другое начинало царапать его бедненькое сердце, чего он и сам еще не понимал. Что-то связанное со вчерашним вечером.